В грибные годы здесь бродили поддубники, приземистые с темно-бурыми шляпками, с желтоватой изнанкой. На срезах и сломах они быстро на глазах темнели, но гриб этот был съедобный, и ребятишки охотно брали его. В весну 41-го половодьем выбило под одним из боковых корней старого дуба довольно просторное углубление, и уже на следующий год, расширив его, в Соловьином лагу поселилась волчья семья, перекочевавшая сюда откуда-то из слепнинских лесов. И вот уже больше 10 лет почти каждую весну в логове появлялись слепые беспомощные щенят. Мать-волчица тщательно вылизывала их горячим шершавым языком, они росли, играли, затем в свое время родители уводили их в леса, а там, пройдя последнюю ступень науки борьбы за жизнь, выводок рассеивался, образовывались новые пары, отыскивали для себя еще не занятые места обитания, гибли в облавах, а то и в ожесточенных схватках друг с другом за право на любовь и продолжение рода. В войну и в первые послевоенные годы, за исключением осени и лета, 46-му волчьему семейству в Соловьином лагу жилось недурно. Корма хватало, но последнее время волчицу, небольшую матерую, начинавшую уже стареть, всякий раз охватывало беспокойство. Деятельность людей все ближе и ближе подбиралась к логову. Постепенно редели, исчезали поднявшиеся было в войну березовые перелески в полях. Увеличивалось число охотников. И уже не один из них пытался отыскать волчье логово, потому что нет-нет, да и натыкался на характерные ровные волчьи следы или на крупного широколобого самца, стускневший слегка спиной. Зверь был хитер и опытен, но в первые 2-3 месяца после появления щенков ему приходилось трудновато, и порой зазевавшиеся собаки бесследно исчезали и из самих густищ.